Глава вторая. Пепел и кровь. Ночь за ночью. Спал я урывками, а когда проснулся на утро после того, как огонь добрался до собора святого Павла, перед моим мысленным взором стояли пепел и кровь. По тусклому свету я понял, что еще рано, едва рассвело. Но я думал не о горящем пепелище, в которое вчера превратился город, и не о крови на моей руке, когда мальчик, то есть девушка, укусила меня. Эта кровь капала с отрубленной головы. А что касается пепла, то он был вовсе не горячим, а холодным. Плачущий мужчина посыпал им свою голову. Тогда я был ребенком, и потом мне снились кошмары. Несколько месяцев я просыпался с криками «ночь за ночью». Моя мать, самая кроткая и покорная из жен, ругала отца за то, что позволил сыну стать свидетелем подобного зрелища. «Со мной тоже когда-нибудь так сделают?» — спрашивал я у матушки. Ночь за ночью. И вот сегодня, летним утром, много лет спустя, я услышал трель черного дрозда. Раздался скрип, это мой отец заворочился в постели. «Джеймс!» произнес он своим старческим голосом, слабым и хриплым. Теперь батюшка спал плохо и просыпался рано, жалуясь на дурные сны. «Джеймс, ты не спишь? Почему так жарко? Давай погуляем в саду, там наверняка прохладнее». Даже здесь, на окраине Челси, небо было серым от пепла, а восходящее солнце казалось оранжевой кляксой. Воздух уже успел прогреться. Пахло золой. Одевшись, я размотал бинт на левой руке. Кровотечение прекратилось, но рана болезненно пульсировала. Снова перевязав руку, я помог отцу спуститься по узкой лестнице, надеясь, что мы не разбудим Ральстонов. Мы прохаживались по фруктовому саду, и отец опирался на мою правую руку. Деревья отяжелели от плодов, в основном яблок, груш и крупных слив. Но попадались здесь и мелкие черные сливы, и грецкие орехи, и мушмула. На траве еще лежала роса. Отец, шаркая, брел рядом со мной. «Почему вокруг так черно?» «Из-за пожара, сэр. Повсюду дым». Нахмурившись, батюшка поглядел на небо. «Но ведь снег идет». За ночь ветер немного поутих, и теперь он дул не с востока, а с юга. С неба густо падали темные хлопья, порхая и кружась, будто пьяные танцоры. «Черный снег», — проговорил отец, и хотя утро даже в этот ранний час было теплым, зябко поежился. «У вас разыгралось воображение, сэр». «Грядет конец света, Джеймс. Я же тебе говорил, что все к тому идет. Порочность королевского двора погубила нас». «Сие предначертано, а значит, так тому и быть. Нынче 1666 год — это знак». «Тише, отец!» — я оглянулся через плечо. Даже здесь вести подобные разговоры было не только глупо, но и опасно, особенно для такого человека, как мой отец. Его свобода и без того висела на волоске. «Это не снег, а всего лишь бумага». «Бумага? Чушь! Бумага белая! Бумага с неба не сыплется!» Она сгорела. Печатники хранили свои бумаги и книги в крипте собора святого Павла, но внутрь проник огонь, и теперь ветер приносит обрывки даже сюда. «Снег!» — бормотал отец. «Черный снег! Еще один знак!» «Бумага, сэр! Бумага, а не снег!» Я сам услышал, как сердито прозвучал мой голос. Лучше бы мне было промолчать. Я даже не заметил, а почувствовал, как во взгляде моего отца отразилось смятение. Малейшие признаки злости или раздражения расстраивали старика, порой доводя его до слез. Уже мягче я прибавил. «Давайте я вам покажу». Я наклонился и поднял обрывок обугленной бумаги. Угол страницы, на обгоревшей поверхности которой можно было с трудом различить несколько напечатанных слов. Я протянул обрывок отцу. «Видите? Никакого снега, одна бумага». Отец взял листок и поднес к глазам. Его губы беззвучно зашевелились. Он до сих пор был способен разобрать даже самый мелкий шрифт при слабом свете лучины. «Что я говорил?» — оживился отец. «Судный день близок. Вот и новый знак. Прочти». Он протянул обрывок мне. Я понял, что передо мной нижний правый угол страницы. На нем можно было различить три слова, которыми оканчивались две последние строчки. «Время пришло». «Сделано». «Убедился?» Отец раскинул руки и поднял их к темному небу, в котором кружили черные хлопья. «Разве я не прав, Джеймс? Судный день вот-вот наступит. Иисус вернется, чтобы установить над нами свою божественную власть. Готов ли ты предстать перед Господом, когда Он будет судить нас?» «Да, отец», — ответил я. И еще в мае мы с отцом сняли комнату в коттедже, стоявшем в огороженной части фермы, где растили фрукты и овощи для рынка. Дом мы делили с садоводом, его женой и служанкой. В погожие дни мой старик сидел в саду и с криками разгонял палкой птиц и мальчишек, желающих поживиться фруктами. Госпожа Ральстон, жена садовода, рада была нашим деньгам, и я следил за тем, чтобы мы исправно платили хозяйке за проживание. Госпожа Ральстон сетовала, что хлопот у нее прибавилось, хотя работала в основном служанка. К тому же хозяйке не нравилось, что мой отец весь день дома. Она терпела нас только ради денег. Но если здоровье господина Марвуда ухудшится, говорила она, тогда дело другое. О том, чтобы они с господином Ральстоном ухаживали за больным, уговора не было. Когда отца освободили под мое поручительство, я выбрал это место по трем причинам. Деревенский воздух полезнее для здоровья, жилье здесь дешевле. А самое главное, эта ферма достаточно далеко от Лондона, чтобы можно было не опасаться, что отца кто-нибудь узнает. И при этом достаточно близко, чтобы я ежедневно совершал путешествия в Лондон и обратно. Мой отец привлек внимание правосудия. 6 лет назад, когда король вернул себе престол, парламент издал акт о забвении и возмещении ущерба, гарантировавший помилование всем, кто во время восстания сражался против короны. Единственные, кого не коснулось это всеобщее помилование, цареубийцы, то есть те, кто лично участвовал в казни отца короля в Уайтхолле. Действие акта распространялось на моего отца, ведь его не объявляли цареубийцей. Однако после реставрации батюшка отверг королевское милосердие, и теперь мы с ним расхлебывали последствия его выбора. Я любил отца, но иногда испытывал к нему жгучую ненависть. Матушка желала для меня другой жизни. Это она уговорила батюшку отдать меня в школу при соборе святого Павла. Матушка мечтала, чтобы я стал проповедником или законником, иными словами, человеком, который зарабатывает на жизнь своим умом, а не руками. Но через несколько лет моя мать умерла. Отец, чьи дела пришли в упадок, забрал меня из школы и привязал к себе, сделав своим подмастерьем. Ну а после реставрации он совершил свой последний безрассудный поступок, тем самым загубив и свою жизнь, и мою. После завтрака я сказал отцу, что мне нужно в Уайтхолл. «А, в Уайтхолл!» — повеселел батюшка. «Там казнили особу королевской крови. Помнишь?» «Тише, сэр! Ради всего святого, замолчите!» Но я отправился не в Уайтхолл. Вернее, не сразу. Я собирался идти туда пешком, но дорога до Вестминстера, Уайтхолла и Сити оказалась забита лондонцами, пешими и конными, в каретах и повозках. Люди увозили из города стариков и больных. Кое-кто из недужных был в чумных язвах. Болезнь еще не покинула Лондон окончательно. Остальные разбили лагерь на полях или во фруктовых садах вдоль дороги, установив самодельные палатки и шалаши. А кое-кто просто сидел и плакал, или застывшим лицом глядел на дым от великого пожара. Потрясение заставило людей окаменеть, точно статуи. Я посчитал, что на дорогу у меня уйдет лишний час, а то и больше, ведь чтобы дойти до Лондона, я вынужден буду двигаться в этом людском потоке против течения. Поэтому я спустился к реке и нанял лодочника, чтобы тот отвез меня вниз по реке. Я едва мог позволить себе подобные траты, но сегодня без них было не обойтись. Пожар сыграл на руку речным перевозчикам. Жители города готовы были сесть в любую посудину, лишь бы та доставила их вместе с пожитками в безопасное место. И не думая спорить, они соглашались плыть даже за непомерно высокую цену. Перегруженные суда, большие и малые, с трудом прокладывали себе путь. Даже здесь, на западе, далеко от Лондона, было так же оживленно, как на Чипсайде, пока туда не добрался великий пожар. Но на реке ситуация складывалась та же, что и на дороге. Основное движение переместилось за пределы Лондона. Я поторговался с лодочником, указав ему на то, что городские погорельцы скорее сядут со своим добром в его посудину, если он приплывет не на пустой лодке, а с пассажиром. Плыли мы быстро, и течение, и прилив оказались для нас благоприятны. Вода в Темзе была серой, будто олово, и в ней повсюду плавали обугленные обломки и брошенные вещи, в основном мебель. Я заметил, как течением уносит роскошный стол, а на одной из торчавших кверху ножек сидит чайка. Когда мы поравнялись с лестницей Уайтхолла, я велел лодочнику не причаливать и плыть дальше до собора Святого Павла. Мне было любопытно посмотреть, что от него осталось. Я невольно задался вопросом, вернется ли туда девушка-мальчик. Вчера, когда даже крысы бежали из собора, что-то неудержимо влекло ее туда, что-то настолько важное, что пожар ей был не страшен. Вид Лондона с воды повергал в ужас. Город накрыло огромное траурное покрывало из дыма и пепла. Небо под ним светилось ярким, горячим алым заревом. Солнце не в силах было пробиться сквозь завесу, и город погрузился в неестественные сумерки. От Ладгейта до Тауэра не осталось ничего, кроме дымящихся развалин. Построенные вплотную друг к другу деревянные дома исчезли в один миг. От них остались только почерневшие камни и кирпичи. На реке дул сильный ветер, но даже в лодке мы ощущали жар, исходивший от пепелищ. Время от времени над рекой разносились гулкие хлопки. По приказу короля здания на пути огня взрывали, надеясь остановить распространение пламени. Вот взрыв прогремел где-то между Флит-стрит и рекой. Лодочник закрыл руками уши и выругался. «Здесь причаливать нельзя, господин», — проговорил он, откашлившись. «Господь свидетель! Как ступите на берег, сразу в головешку превратитесь!» Нас окутало облако золы, и часть ее прилипла к моему рукаву. Я принялся лихорадочно отряхиваться. «А если пристанем ниже по течению?» «Там везде такое же пекло, даже хуже. Говорят, на складах масло горит». Не дожидаясь моих распоряжений, лодочник поплыл прочь от северного берега и вывез нас на середину реки. Я устремил взгляд на собор Святого Павла. Он устоял, однако лишился крыши, а неровные очертания стен и башни мерцали, будто я смотрел на собор сквозь воду. Колонны дыма поднимались над огнем, еще пылавшим тут и там внутри черной оболочки. То, что я увидел, больше походило не на церковь, а на огромную головешку из печи. Девушка-мальчик никак не могла подойти к собору даже на 20 ярдов, а ближе — тем более. Ни одно живое существо не уцелеет в таком пекле». «В Уайтхолл», — приказал я.